Глава вторая. Загадка. Сегодня утро понедельника, это значит, что злая София пойдет в мою школу. Боюсь, что она встретится с Савой и Тьяго, потому что... Добрая София просто ноль без палочки! Утром я заметила, как она что-то писала в дневнике. Я тут же протянула руку через зеркало и выхватила его. Вы бы видели, как она хныкала и умоляла вернуть дневник. Ладно, может, и не ревела на самом деле, но это ничего не меняет. В любом случае, теперь это мой дневник. И есть ли лучший способ все испортить, чем записать мои злодеяния? Моя первая злодейская выходка — сорвать новое расследование целеустремленных детективов. Но я забегаю вперед. Что поделать, быть злой куда веселее. Все началось сегодня утром. В автобусе я подсела к Аве, и она рассказала, что пыталась разузнать про ту загадочную девочку. Видимо, так они с доброй Софией прозвали меня. «Я везде искала и искала, но о ней вообще ничего нет», — пожаловалась Ава. «У нее будто и прошлого-то никакого нет, словно она с луны свалилась». «Как странно», — сделала я удивленное лицо, или удержалась, чтобы не расхохотаться Аве в глаза. Было забавно. Она ищет меня, а я сижу рядом с ней. «С тобой все в порядке?» — в ее глазах был вопрос. На долю секунды я даже засомневалась, а вдруг рассмеялась вслух. «А что? Все нормально?» «Не знаю. Ты кажешься какой-то другой». «Да, ну, все совершенно нормально». Тьяго ждал нас у входа в школу. «Вам нужно кое-что увидеть», — сказал он. Прежде чем мы успели уточнить, о чем идет речь, он провел нас в класс на первом этаже. Просторный класс был заполнен рядами столов, на стенах плакаты с изображениями планеты ученых. Очевидно, мы были в кабинете физики. Ученики собрались вокруг девочки с розовой ленточкой в волосах. Девочка сидела за столом, вытирала слезы. «Что происходит?» — спросила Ава. «Кто-то испортил проект Бонни для научной ярмарки», — сказал Тьяго. «А кто такая Бонни?» — спросила Ава. «И что за научная ярмарка?» — вмешалась я в разговор. Тьяго рассказал, что в эту пятницу в школе проходит научная ярмарка. Всю прошлую неделю ученики 7 класса, изучающие естественные науки, работали над проектами. Утром он шел мимо кабинета физики и услышал плач. Тьяго заглянул в класс. Девочка стояла перед столом, заваленным обломками металла. Мальчик спросил, что произошло. Бонни рассказала, что случилось. «Это была роботизированная рука, она умела здороваться», — всхлипывала Бонни, вытирая слезы. «Теперь это простые железяки и проволока. Зачем было ломать?» Тьяго и Ава посмотрели на меня. «Мне жаль, Бонни. Кажется, это дело для целеустремленных детективов», — сказал Тьяго. «Да», — согласилась Ава. Она сделала несколько шагов вперед и обратилась к Бонни. «Не переживай, мы узнаем, кто это сделал». «Спасибо», — сказала Бонни. «Постараюсь все починить к ярмарке». «Мы поможем тебе». Тьяго крутил в руках металлическую деталь, которая должна была стать рукой робота. Бонни едва заметно улыбнулась, но тут же нахмурилась. «Ребята, давайте выйдем», — прошептала Ава нам с Тьяго. Мы пошли за ней по коридору. «Похоже, кто-то специально испортил проект Бонни». «Я тоже так думаю», — сказал Тьяго, потирая подбородок. «Сначала показалось... Кто-то случайно уронил роботизированную руку и не хотел в этом признаваться. Но теперь убежден, это сделано специально». «Верно!» — Ава согласилась. «Вероятно, он тоже будет участвовать в научной ярмарке. Нам нужно опросить других учеников, чтобы выяснить, кто способен на такое». «Должно быть, этот кто-то терпеть не может Бонни», — предположила я. «Или кто-то позавидовал, что у него такой проект», — добавил Тьяго. «Мы должны выяснить, кто это сделал, и как можно скорее. До пятницы они могут снова попытаться навредить проекту Бонни», — заключила Ава. «Навредить? Ха, такие простофили. Они не догадывались, что я собираюсь сорвать их расследование. К концу недели они будут меня ненавидеть так сильно, что вычеркнут из списка друзей навсегда».